Кристина Арбакайте. «Без тебя». Без тебя. Дочь Аллы Пугачевой Кристина Арбакайте с рождения была обречена на публичную жизнь, а начинала как актриса. В частности, прекрасно сыграла роль затравленной новенькой в важнейшем советском фильме про юность «Чучело». В своем песенном репертуаре Арбакайте тоже легко меняла самые разные образы и могла почти подряд выпускать мажорный рок-н-ролл «Все, что им нужно, это только любовь», спетый вместе с мужем Владимиром Пресняковым, фатальное «Танго втроем» и депрессивную элегию «Без тебя», почти полностью пропетую страдальческим шепотом. Песня, конечно, о разлуке, но сделана так, что впору подумать, что о смерти. Кристина Арбакайте, певица. Песню мне предложили Игорь Зубков и Константин Арсеньев. Все при этом происходило очень торжественно. Если когда-то песни было принято присылать сначала на кассетах, потом на дисках, сейчас по электронной почте, то в случае с «Без тебя» все было исполнено живьем. На рояле играл Игорь, стихи читал Костя. Песня меня заинтересовала сразу, в ней какая-то изюминка была, какая-то нежность, какая-то сила и в то же время незащищенность. При этом работа в студии была очень мучительной, всех что-то не устраивало. Песня, как говорится, не шла. Я даже помню, подумала, ну ничего, не все же песни должны стать хитами, бывают и проходные. Есть такие песни, которые на сцене не споешь, зато в машине они замечательно слушаются, я их называю дорожные. Но ведь никогда не знаешь вкус зрителей, это не просчитывается. Редко случается так, что и музыкантам нравится мелодия, слова, аранжировка, как спета, и людям. Обычно, если музыканты в восторге, люди воспринимают холодно. Или наоборот, музыканты не приемлют, мол, простая, а люди на каждом углу поют. А вот в случае с «Без тебя» музыкальное мнение совпало со зрительским. Может быть, свою роль сыграл видеоклип. Мы его снимали в Праге, я там ужасно разболелась. У меня была ужасная ангина с температурой, я не могла вообще ничего есть, только пить чай или бульон. Очень может быть, что это помогло в создании образа. Я практически не улыбалась. Ребята старались меня как-то ободрить. У меня открытки с видами Праги сохранились, которые мне наш оператор Влад Апельянс покупал и подсовывал. Мол, улыбнись, Кристина. Так уж повелось в моей карьере, достаточно непросто начинавшейся. Я старалась все сделать сама. Не люблю полработы показывать. С родными я обычно делюсь отчетом о проделанной работе, как мы шутим. И отчет о песне «Без тебя» маме понравился. Она сказала: «Мы не ожидали». Эта фраза, кстати, меня в жизни преследует. Все от меня все время чего-то не ожидают. Мы все в то время были зациклены на собственном творчестве, слушали только себя и друзей, с которыми общались. В то время это были Володя Пресняков, А-студио, Моральный кодекс, Алена Свиридова. То есть все, с кем вместе гастролировали, кто всегда был рядом. Это было время абсолютного творчества. А сейчас все сами по себе. Все знают, что нужно для коммерции, что для народа. Хотя, собственно, для коммерции это и есть для народа. Людям нужны понятные душевные песни. Раньше нас мало было информации. Когда Архипов с Кожевниковым объявили: «Мы делаем русское радио», мы им сказали: «Да вы что, с ума сошли? Кому это нужно? Все хотят иностранную музыку слушать, а русская никому не нужна». Но оказалось, что они зрели в корень, и их идея сработала. Правда, очень коротко было их счастье. Сейчас дети растут только на иностранной музыке. Мой младший сын слушает все, что играет по радио, и знает каждую песню наизусть со словами. Я за всеми этими исполнителями уже не слежу. Но зато их молодежь воспринимает. А мы для них нафталин. Интервью брала Наталья Кострова в 2011 году.